Глава 5. У Ги вспотели ладони. Он удостоверился, что Жюли нет поблизости, и осторожно постучал в дверь Фаустины. «Что вам нужно?» — спросила она тихо. «Мне необходимо поговорить с вами о Милене. Если хотите, можем уединиться в библиотеке». Фаустина открыла, удостоверившись в том, что коридор пуст, схватила Ги за руку и втащила внутрь, заперев за собой дверь. «Да если Жюли застанет меня здесь, вы же знаете, никаких мужчин, за исключением клиентов, в комнатах девочек. Она меня...» «Уж очень вы, Ги, разнылись. Входите, присаживайтесь на кушетку, я вас слушаю». Сапфировые глаза девушки покраснели и воспалились. Увидев, в каком беспорядке ее постель, Ги сразу понял, что она проплакала всю ночь, заглушая рыдания в простынях и подушках. Он остался стоять. «Думаю, что Милена была не первой, кто погиб подобным образом». «С чего вы взяли?» «То, как вели себя полицейские. Мы с вами видели тело бедняжки. Это было жутко. Готов поверить, что эти господа привыкли к преступлениям и ужасным смертям, однако это дело особенное. И никто не может остаться равнодушным, когда видит столь изуродованный труп. Однако ни один из полицейских не дрогнул. Да и вопросы у них, Фаустина, были целенаправленные, будто они искали какие-то совпадения. Еще до того, как мы заговорили о сводне, они пытались нащупать связь того, что случилось с улицей Монжоль. Почему не с улицы Асселен, которая немногим лучше, или кварталом старьевщиков возле остатков городских укреплений? Нет, их интересовала именно улица Монжоль. Им что-то известно. Фаустина скрестила руки на груди. «Думаете, была еще одна девочка?» «Зачем сразу предполагать худшее? Возможно, у них просто есть подозреваемый. Кого-то задержали сразу после преступления, или какой-нибудь свидетель объявился в местном комиссариате». Ги покачал головой. «Нет, это не объясняет, почему полицейские были такими. Они ничуть не ужаснулись. И вспомните, ночью, когда сержант прибыл на место, он тут же, как только узнал о характере преступления, уведомил комиссариат, и мы очень долго ждали приезда полицейских. И это были люди не из округа, а из комиссариата, о чем они сами сообщили. Зачем понадобилось их извещать, если не было приказа сообщать об ужасных преступлениях такого рода?» «Потому что они из отдела по особо важным делам». Ги скривился из-за тех мыслей, что постепенно рождались у него в голове. Он не мог спокойно стоять на одном месте и расхаживал по комнате взад и вперед. «Они не так простые. Они что-то скрывают, я чувствую». Внезапно Фаустина потеряла всякий интерес к Ги. «Не знаю», — выдохнула она. «Мне хочется вам верить, но, боюсь, воображение толкает вас на скользкий путь. Но вы же сами недавно приходили ко мне, требуя свершения правосудия». «Я и хочу правосудия, а не цепляться за предположения. Поясню, я хочу, чтобы тот, кто убил Милену, сложил голову на плахи. Хочу, чтобы полиция делала свое дело и делала хорошо. Но сейчас не время для выдумок. Нужно помянуть покойную». Девушка указала Ги на дверь. «Подождите, позволите мне взглянуть на ее вещи?» — спросил писатель. «Если вы продолжаете настаивать лишь за тем, чтобы доставить мне удовольствие, примите мои извинения. Мне не стоило с вами так разговаривать. Я находилась во власти эмоций». Фаустина сделалась очень спокойной. Ги помахал перед собой рукой в знак протеста. «Вовсе нет. Я искренне верю, что нащупал нечто странное. Очевидно, полиция не станет продолжать расследование или, во всяком случае, делиться с нами результатами. Поверьте мне, тут кроется какая-то тайна, которую я хочу разгадать. Дайте мне осмотреть ее комнату, и если я ничего не найду, то не стану вам больше докучать». Прежде чем согласиться, Фаустина внимательно посмотрела на писателя. «Вы скажите мне, что поступаете так не ради меня, а потому что и правда думаете что-то найти». Впервые с момента их знакомства Ги почувствовал в Фаустине слабость. Девушка нуждалась в поддержке и отдыхе. Ее терпению пришел конец. «С тех пор, как я здесь, я еще никогда не был так искренен». «Хорошо. Возможно, нам удастся сообщить полиции имя последнего клиента Милены. Идемте». Фаустина толкнула маленькую дверцу, пересекла пахнущий розовыми лепестками будуар и оказалась в спальне, где у стены балдахин и даже толстый ковер у кровати были ярко-красными. Насколько я знаю, у Милены было не так уж много вещей, но думаю, что в трильяже найдется несколько писем. Только не прикасайтесь к комоду, Ги. Там нижнее белье, я сама посмотрю. Лучше займитесь книгами на полках, загляните под мебель. Если Милена вела дневник, то наверняка не хотела, чтобы на него наткнулся кто-то из девочек, так что она, скорее всего, его спрятала. Она говорила вам, что ведет дневник? Нет, но я знаю, многие так делают. Вы же даете им уроки французского, так что вам лучше знать. Я исправляю их ошибки, помогаю составлять письма, когда меня просят. Многие во мне и не нуждаются, но, думаю, со мной им спокойней. Здесь все грамотные. Жюли без этого на работу не берет. Большинство девочек получили хорошее образование и взяли за правило вести дневник. От этого они вряд ли откажутся, особенно теперь, когда жизнь такая тяжелая. У Милены точно был дневник. Ги наклонил голову, внимательно рассматривая энергичную брюнетку. Было удивительно слышать, как девушка говорит о тяжелой жизни. Нет, Ги не думал, что Фаустина восхищается своим ремеслом, но ее обычная застенчивость и удовлетворенность своей жизнью диссонировали с подобными откровениями. «Ну же, не стойте без дела!» Ги тотчас подчинился, изучил название книг, представленных на полках, театральные пьесы, путеводители по Парижу и несколько романтических романов, затем приподнял каждый экземпляр за корешок и перетряхнул страницы на случай, если листочки, исписанные рукой Милены, завалились внутрь. Ничего не найдя, он опустился на колени, чтобы заглянуть под кровать, где обнаружили только свалявшуюся пыль. С тем же успехом он проделал подобный маневр со шкафом, комодом и трильяжем. Фаустина отложила в сторону пачку писем и задвинула ящик комода. «Ничего», — вздохнула она. «А письма?» «От знакомых по театру, поклонников и еще рекомендация из заведения, где она начинала». «И никакого дневника?» «Нет, но у нее был маленький блокнот, куда она заносила свидание на стороне. Возможно, он был при ней, когда... Ну, вы понимаете...» Фаустина молча кивнула. «Видимо, его забрала полиция», — добавила она задумчиво. «А среди ее поклонников был кто-нибудь особо настойчив?» Поразмыслив, Фаустина протянула Ги стопку писем. «Добрый десяток». «Однако», — удивился он, — «если вы не возражаете, я возьму их, чтобы спокойно прочитать». Милена частенько практиковала вне стен заведения, если я не ошибаюсь. Многие девочки на это соглашались, не только она. Такое хорошо оплачивается, а вы же знали Милену. Она от денег никогда не отказывалась. Неловко, конечно, вдаваться в подробности, но как поступают при таких обстоятельствах? Обращаются с особой просьбой к Жюли? Можно и так, но по большей части клиенты договариваются с девочками здесь. Предлагают встретиться за пределами заведения, иногда у них дома. Порой в театр водят, особенно если девочка хороша собой. Ведь грех не похвастаться, что у тебя есть средства на такую красотку, даже если на деле этот обманщик может заплатить только за одну ночь. Ги знал подобных буржуа, жаждущих пустить пыль в глаза. Содержать любовницу для таких семейных господ — признак достатка. А уж обеспечить ее квартирой, украшениями, слугами — значит, продемонстрировать свое финансовое благополучие. Содержанка, с которой не стыдно появиться в свете, лучший способ тактично сообщить всему миру о своем богатстве. Жюли одобряет подобную практику. Но ведь это выгодно. Да и каждая девушка надеется на то, что очередной любовник сделает ее единственной. Любая мечтает о такой жизни. Лучше уж с одним богачом, чем с десятком просто зажиточных господ. В ответ на удивленный взгляд Ги Фаустина посчитала нужным уточнить. «В моих словах нет никакого личного интереса. Просто я знаю, как порой тяжело спать с первым встречным только из-за денег. Не думайте, что раз я могу выбирать, то не знаю, каково девочкам приходится». «Да я далек от подобной мысли. Что до женского честолюбия, то нечего на него пенять в обществе, где все сделано для того, чтобы сделать вас зависимыми от мужчин». В дверь несколько раз резко постучали. «Фаустина, откройте, я принесла пирог. Вам нужно поесть. Нельзя же весь день голодать». «Жюли!» — воскликнула девушка. У Ги кровь застыла в жилах. «Быстро в шкаф!» — толкнув его, приказала Фаустина. Не успел Ги и слова сказать, как оказался среди элегантных платьев Милены. Дверцы шкафа тут же захлопнулись, и Ги погрузился в темноту. Одежда пропиталась цветочным ароматом. Ги уткнулся носом в вырез атласного платья, которое шелестело при малейшем движении. Пьянящий запах напоминал о цветущем поле, о белоснежных вишневых деревьях с блестящими на солнце плодами, о нежном, благоухающем летнем бризе. Внезапно убежище наполнилось дневным светом, из которого появилась Фаустина. Жюли заканчивает обход комнат. Через несколько минут вы сможете выйти. Жюли ни о чем не догадалась. Фаустина бросила на Ги насмешливый взгляд. «За кого вы ее принимаете? Она ведь не волшебница». К огромному удивлению Ги, Фаустина взяла его за руку, втянула в комнату и усадила на кушетку. «Возьмите, сделайте одолжение, съешьте вместо меня», — сказала она, всучив ему тарелку с яблочным пирогом. «Тише, она услышит, что вы не одна», — прошептал писатель. «А вы, оказывается, трус», — засмеялась Фаустина. «Никогда бы не подумала». «Вы ведь все время сидите у себя в закутке». «Мне нравится мой чердак», — ответил Ги, уминая кусок теплого пирога. «Потому что он такой же мрачный, как порой и вы?» — усмехнулась девушка. Ги нахмурился. «Я не мрачный», — сказал он, сглотнув. «Я меланхоличный». «Тоже невесело». Фаустина присела на край кровати, взглянув, как он ест, а затем продолжила. «Вы не скучаете по жене?» Ги перестал жевать и бросил взгляд на Фаустину. В ее лице не было и тени провокации. Он вздохнул и ответил «нет». «Никогда, даже ночью». Ги уставился на девушку, пытаясь понять, чего она ждет от него, и различил только искреннее любопытство. «Никогда. Это еще одна причина, почему я поселился в борделе». Грустная усмешка тронула губы Фаустины. «Неужели вы не понимаете, что приобретаете всего лишь иллюзию? Вы покупаете теплоту женщины, которая оказывается в вашей постели, далеко не по собственному выбору». «Это мой выбор». «Чем же провинилась ваша жена, что вы ее нисколечко не любите?» Ги поставил блюдо с недоеденным пирогом на подушку перед собой. «Жюли, должно быть, ушла, мне пора. Спасибо, что выслушали». Фаустина поднялась вместе с ним. «Спасибо вам, Ги, что проявили сочувствие к Милене. Мы ничего не нашли». «Неважно, нашли или нет. Главное, мы попытались, выразили свое уважение ей. Так что благодарю вас от ее имени». Ги торопился подняться наверх, надеясь ни с кем не встретиться. Меньше всего ему хотелось сейчас разговаривать. Не было никакого настроения. Фаустина ставила поступок выше результата. Ги не разделял ее мнения. Бурная деятельность была ему необходима. Она позволяла ему изгнать причинявшие боль мысли. «Моя жена». Полученный результат стал бы единственным способом оправдать свое стремление убежать еще дальше, чтобы не сойти с ума. По крайней мере, Ги так думал. Изуродованное лицо Милены позволяло забыть про собственные проблемы, и он рассчитывал дойти до конца по этой дороге. Следующий шаг станет тяжким испытанием, опасным. Улица Монжоль, ад на земле.